Надо или работать на корабле, или иметь к нему официальное касательство. Кроме рекламных схем, у Рейкса не было никакого другого плана судна, и хотя в них схематически изображались все палубы, от пятой до сигнальной, необходимо было знать расположение рубки, капитанской и офицерских кают. Побывать на корабле до отплытия надо обязательно. Потом осматриваться будет некогда, по плану золото должно исчезнуть из спецкаюты через 16 часов после отплытия. Точнее, через 3-4 часа после выхода из Гавра, когда судно все еще будет в водах Ла-Манша. Поднимаясь в назначенный день на борт корабля, он должен будет знать обстановку проведения операции как свои 5 пальцев. Корабль — это плавучий город, и заблудиться в нем проще простого. В тот же день вечером Рейкс заглянул в бар полигона. Он сел за столик, заказал рюмку виски и взялся за вечернюю газету. Попасть на КА-2 не так уж сложно. В баре среди голосов то тут, то там слышался шотландский говор. На судне полно рабочих Апперклайда, и многие инженеры, например, служащие, штат подрядчиков, останавливались на пару дней здесь, в отеле. Рейкс прислушался, обвел глазами сидящих рядом и решил не спешить. Многолетний опыт научил его не ускорять события. На другое утро Рейкс выхлопотал себе посетительский пропуск в доке. Он доехал на такси до самых ворот, здесь показал пропуск дежурному полисмену. Королева Елизавета II стояла на стапелях у океанского причала. Рейкс прошелся вдоль нее, громадины из сварных металлических листов. Трап охраняли полицейский и смотритель доков. Они грелись около угольной печки. От холодного северо-восточного ветра, который хлестал в расселенную между причалом и кораблем. Рейкс прошел по набережной, вернулся к причалу и поднялся по лестнице наверх. Корабль все еще принадлежал Апперклайд Шипбилдерс, поэтому на мачте КЕ-2 развивался флаг компании, лиловый крест на белом фоне. Рейкс стоял, смотрел через окна. Но чаще всего он поглядывал на бак. Передняя и центральная части его поднимались вверх на двух больших воротах белого цвета. От них шли цепи к якорям. 2 якоря лежали на палубе, а третий впереди, на носу. Перед ними стояла небольшая мачта высотой 6 метров. Вид этой мачты не радовал Рейкса. Они с Бернерсом решили, единственный возможный способ унести золото с корабля состоит в том, чтобы поднять его с бака на вертолет грузовой лебедкой. Если не считать мачты, вертолету будет достаточно места над баком, если развернуть судно по ветру и уменьшить ход. Да, мачта разочаровала его. Как часто непредвиденные мелочи рождают большие проблемы. 2 следующих вечера Рейкс провел в баре, чтобы его лицо примелькалось там. Он уже называл по имени бармена и перебрасывался словом с разными людьми. Рейкс не торопился. Пройдет не одна неделя, прежде чем корабль будет готов совершить пару круизов по Средиземному морю, и только потом выйдет в первый рейс через Атлантический океан. Рейкс говорил, что работает на крупную лондонскую фирму по операциям с недвижимостью и приехал в Саутгемптон посмотреть, нельзя ли заключить сделку на покупку домов. Он уже неоднократно приобретал недвижимость и знал, что если случайным знакомым подробности дела не рассказывает, то это вполне резонно. Сведения, которые помогут другому обставить тебя, надо держать при себе. Между тем, Бернерс, как было заведено и раньше, регулярно присылал ему письма с чистой бумагой внутри. Легенда Рейкса под названием «Лондонская коммерческая компания по закупке недвижимости с ограниченной материальной ответственностью» действовала безотказно. Швейцары в холле постепенно привыкли к нему. Девушки у почтового окошечка улыбались по утрам и вечерам. Официанты считали его своим, а виночерпий раздобыл первоклассное Джерри Шамберти, которое не значилось в меню.